Да, что случилось-то? На тебе лица нет. Наши идиоты где-то достали травку и перед посадкой в автобус обкурились. Хорошо еще, что за ночь эта дурь из них вышла. А если бы такое днем произошло? Представляешь, как бы они вели себя на стоянке. Опозорились бы из-за них на всю Америку. Меня словно током ударило. Живо представил себе картинку, как выходит группа из автобуса, а там их ждут журналисты. Б. Убью дебилов. А что я еще могу сказать? Если бы их за этим делом застукали, скандал был бы вселенским. Стоит в местную прессу забросить такую пачку дрожжей, и страшно представить, какое бы дерьмо поперло из этого сортира. До Москвы бы 100% дошло. Есть у нас в посольствах любители отбить срочную телеграмму в МИД, даже ночью. И ведь молчат суки, не колются, откуда взяли. Ну, не с неба же травка на них свалилась, где-то они купили. Кто-то же им принес. А если бы чего посерьезнее предложили, а что Григорий Давыдович? Я ему даже говорить не стала. У него и так сердце ни к черту, куда ему еще лишний раз волноваться. Но Славка в курсе. Сейчас, наверное, уже Сергею Сергеевичу докладывает. Ну все, ГБ в курсе, завтра будет знать Виверс, а может уже сегодня. На Альдоне лица нет, пытаюсь успокоить ее. Это правильно, вы со Славой молодцы. Клаймича нам беречь надо, сейчас мы проще все сделаем. Я уже собрался идти на поиски полковника, но тут дверь в номер распахнулась, и он сам нарисовался на пороге. Обвел нас строгим взглядом, понимающе кивнул. Уже в курсе, отлично. Виктор, что делать будем? Тут надо резать. Куратор показывает рукой, как именно. Для начала нужно узнать, кто инициатор. Я не верю, что музыканты сами травку нашли. Когда им? Они все время, или на сцене, или за кулисами на глазах десятка человек. Выгораживаешь их? Прищурился Сергей Сергеевич. Вовсе нет. Просто музыкантов наказание будет ждать в Москве. Я не могу кого-то из них отправить домой до конца гастролей. А вот человека из техперсонала вполне. И ты готов к этому? Готов. Узнайте, кто это был, и первым же рейсом этот сотрудник вылетит домой. У вас же есть информатор в коллективе? Сергей Сергеевич отвел глаза. Ага, значит есть. И это не считая засекреченного Андрея. Хорошо. Надеюсь, ты не отыграешь назад. Обещаю. Полковник уходит. Мы с Альданой смотрим друг на друга. И как думаешь, кто это? Спрашивает она. Скоро узнаем. Глава 18. Буквально через пару минут в дверь моего номера раздается стук, и на пороге появляется радостная Лада. Ага, с бутылкой вискаря в руках, блузка застегнута всего на пару пуговок, помада смазана, тушь с ресниц осыпалась, еще и колготки порваны. Вон какая стрелка пошла на правой ноге. Красотка, ничего не скажешь. Звездочка сходу бросается на шею сначала Альдане, а потом и мне. Алечка, Витя, как же я люблю вас, ребята, какие же вы у меня хорошие, кричит Лада, заставляя нас немного напрячься. Ну, не свойственны ей такие восторженные вопли в наш адрес, поддатенькая она, что ли? Давайте выпьем за нашу крепкую дружбу. Альдана приходит в себя первая и уже открывает рот, чтобы сказать ей что-то резкое. Но я жестом останавливаю подругу, приглядываюсь. Так и есть зрачки, по 10 копеек. Тут же расплываюсь в слегка фальшивой улыбке, которую Лада принимает за чистую монету. А давай, солнышко. Давно мы не пили в нашем узком кругу и не болтали по душам. Ладка радостно взвизгивает и снова бросается мне на шею. Пользуясь удобным моментом, оборачиваюсь к Кальке и одними губами прошу. Подыграй. Снежная королева подозрительно прищуривается и недовольно приподнимает бровь, но подыгрывает, как всегда, безупречно. Молодец, Лада. Перед сном самое оно, всем нам немножко выпить. Пойду закуску помою. Выбрав из фруктовой корзины на столе несколько разных плодов, подруга скрывается в ванной. Пока Лада возится с бутылкой, я лезу в бар, чтобы достать минералку, апельсиновый сок и хрустальные стаканы. Они выглядят безупречно чистыми, но береженого Бог бережет, я тоже несу их перемыть, заодно и пошептаться с Алькой. Вот же маленькая пьянчушка, негодует подруга. Роза Афанасьевна ведь обязательно узнает, и по возвращению нас со свету сживет, спаиваем ребенка. Сколько, кстати, ей лет? 19, вздыхаю я, уже не ребенок. Ты, что не поняла, от нее вообще не пахнет спиртным. Хочешь сказать, ее тоже кто-то дурью угостил, причем не так давно. Узнаю, кто это, голову скотине своими руками отверну. Мы возвращаемся в гостиную и садимся за стол. Альдана режет фрукты на тарелку, я разливаю виски по стаканам, немного, буквально на два пальца. Льда, К сожалению, в холодильнике нет, так что приходится для лады добавить в виски сок. На вкус, конечно, так себе получилось, но иначе она под стол у нас свалится быстрее, чем успеет рассказать, кто же ей с косячком так удружил. Сама звездочка в это время щебечет без умолку. Ей даже не важно, отвечаем мы или нет, человек на своей волне. Рассказывает нам про свои впечатления об Америке, делится эмоциями на тему концертов. Даже пытается что-то спеть, только вот язык слегка заплетается, и ее постоянно пробивает на хи-хи. Содержимое стакана Лада лихо опрокидывает в себя одним махом и тут же тянется за новой порцией, не прерывая восторженного щебетания. У снежной королевы аж глаза лезут на лоб от такой Ладкиной раскрепощенности. «Подруга, ты бы не чистила, а?» Заботливо отбирает она стакан у нашей зажигалочки и вкладывает ей руку-вилку с нанизанным на нее кусочком манго. «Слышала, что алкоголь убивает клетки головного мозга. Не все, а только те, которые отказываются выпить. Ржу я, с теплотой поглядывая на своих звездочек. Какие же они у меня разные. Прямо огонь и лед. Потом решаю подшутить над обеими и рассказываю байку про то, что алкоголик сливает в унитаз свои мозги. Мол, пьющие часто замечают, что у них с похмелья изменяется цвет мочи, она мутная, даже с покраснениями. Они думают, что это нарушение работы почек или печени, но на самом же деле это продукт распада нейронов, клеток мозга, поскольку при употреблении алкоголя у нас умирает порядка 10 тысяч нейронов, которые составляют оперативную память нашего компьютера, головного мозга. Вот погибшие клетки мозга и выводятся из организма с мочой. Количество нейронов не бесконечно, их примерно 5 миллиардов, и они, как известно, не восстанавливаются. Если после каждой рюмки водки отправлять в унитаз по 10 тысяч нейронов, то можно легко подсчитать, что останется в голове через несколько лет регулярного пьянства. Именно поэтому алкоголики быстро деградируют, перестают адекватно воспринимать реальность. То есть пьющий человек буквально лишается мозгов. На Альдену моя импровизированная лекция производит впечатление, она отставляет рюмку. А вот Лада хихикает и засовывает в рот целую горсть ММС. Потом хочет что-то сказать, но разноцветные дрожжи выпадают изо рта, рассыпаясь по столу. Мы со Снежной Королевой ухахатываемся, глядя, как она их ловит и снова засовывает в рот. «А ты чего такая веселая сегодня?» – спрашивает Альдена, приступая к ласковому допросу. «Смешинка, наверное, с утра в рот попала?» – улыбаюсь я, включаясь в процесс. «Ой, что вы!» – радостно машет звездочка рукой. «Мне с утра как раз тоскливо было, потому что устала вчера просто жутко. Сижу днем, смотрю в окно на эту опостылевшую пустыню, и так домой в Алма-Ату захотелось, хоть плачь, к маме с папой, к друзьям. Я осторожно подливаю ей в стакан виски и сок, стараясь не отвлечь ее и не спугнуть. Лада благодарно кивает, делает большой глоток и продолжает откровенничать, найдя в нашем лице заинтересованных слушателей. И весь день такое паршивое настроение было, что даже из автобуса на стоянках выходить не хотелось. Выползла уже совсем вечером, когда стемнело и жара спала, и то потому, что ноги совсем затекли. Ребята наши такие веселые, все смеются, а мне даже разговаривать ни с кем не хочется. Угу, знаем мы, с чего они такие веселые. Сейчас распространителя этого веселья вычислим, и мало никому из них тоже не покажется. Закопаю в местных песках, прямо как Джевдет Саида в белом солнце пустыни. И тут ко мне вдруг Прохор подходит, заметил, что я грущу, посочувствовал. Совсем бедную девочку загоняли, разве так можно? Ты такая умница, красавица, а тебя здесь никто не ценит, только все ругают и ругают. Мы переглядываемся с Альданой. Интересное кино творится прямо у нас под носом. А потом Прохор мне говорит: хочешь расслабиться немного? Смотри, как ребята веселятся, и тебе полегче станет. И протягивает мне сигарету. Нет, скорее папироску. Я отказывалась сначала, но он так уговаривал, что я согласилась. И знаете, что, мне действительно стало намного легче, как камень с души свалился, и такая невесомость в теле появилась, хотя дым был странный, сладковатый такой. Мы с королевой синхронно закатываем глаза, услышав это. Господи, ну, что за наивная, домашняя девочка, как родители вообще с нами этот невинный цветочек отпускают, провести детство в Казахстане и ничего не знать о шайтан-траве? При том, что каждый год в их Чуйскую долину милицию со всей страны направляют на уничтожение зарослей конопли. Фантастика, просто фантастика. После третьей порции виски на нашу звездочку напала вдруг сонливость, и она начала зевать. «Так, кажется, кому-то пора спатеньки. А, да, я сейчас», – бормочет Лада, поудобнее устраиваясь на моем диване, и вырубается. «Клиент созрел», – констатирует Альдана, качая головой, – «отнесем ее в номер. Зачем? Пусть спит здесь, видишь, как человеку мой диван понравился, а я сегодня у тебя переночую. Сейчас только в спортивный костюм переоденусь, чтобы утром сразу на тренировку отправиться». Пока я переодевался, а Альдана укрывала Ладу пледом, вернулся Сергей Сергеевич с новостями. «Еще одна жертва доброго Прохора», — кивнула ему Альдана на спящую Ладу. «Лицо безопасника каменеет, вот прямо чувствую, как с его языка готова сорваться длинная матерная конструкция. Но Габист себя сдерживает. Уже знаете, что делать будем, как договорились. Чемодан, аэропорт, Москва, и лучше бы прямо сейчас, не откладывая. Но сначала все же Нью-Йорк», уточняет полковник, «отсюда прямых рейсов нет. Я сейчас в посольство позвоню, чтобы его кто-нибудь из наших там встретил. Одного не отправляйте, предостерегаю я, мало ли что этому придурку еще в голову взбредет, а то еще сучинок сбежит, попросит у эмиров убежища, и будет потом на голосах вещать без остановки, чтобы отработать грин-карту. Отправьте с ним Вячеслава, пусть сдаст его с рук на руки. А еще лучше, глаз с него не спускает, пока сам в аэрофлотовский самолет не посадит. Вячеслав тогда только завтра к вечеру вернется, а то и утром в день концерта. И что, мы без него не справимся?» Машу я рукой, все равно провинившиеся теперь будут в отеле сидеть под арестом, никаких им развлечений. «Дать вам денег на билеты? Давай, так проще и быстрее будет, а потом разберемся. Вот, я достаю из бумажника $500, здесь и на дорогу, и на еду хватит. Славку не ругайте, всего не предусмотришь, а паршивая овца всегда в стаде найдется. Вячеслава не оправдывай, раз виноват, придется отвечать. Он может и виноват, но вы не забывайте, что дело было после концерта. Охрана тоже с ног валилась от усталости. Ладно, пока трогать его не буду, дальше посмотрим. А откуда Прохор вообще взялся в студии? Кто-то из ребят привел, вздыхаю я, ваши хоть его и проверяли, но как узнаешь, что человек с гнильцой, штамп же на лбу не стоит. Ночью мы с Альданой наверстывали упущенное, и в кровати, и в ванне, а утром вместе на пробежку отправились. Парк отличный, практически безлюдный в такую рань, кроме нас только человек 5 по дорожкам бегали. Потом у подруги был бассейн по плану, а у меня боксерский клуб, где Панча гонял меня по рингу, как Сидорову козу, аж до звездочек в глазах. В конце тренировки загадочно сказал, что во Флориде меня ждет сюрприз. Интересно какой. Может, Моника опять нас навестит? Так-то у нее учебный год начался, и все гастроли она с нами путешествовать не может, только если на выходные прилететь. После завтрака Клаймич с Гором отбывают в город по каким-то делам, а я объявляю сбор в своем номере для провинившихся парней. Лада, кстати, на завтраке не появилась, сославшись на то, что плохо себя чувствует. «Женские дни», — тихо поясняет мне Алька. «Ну, теперь хотя бы понятно ее плаксивое вчерашнее настроение. Банальный ПМС. Почему я собираю парней не в холле, а незачем кому-то постороннему слышать о наших внутренних делах? Ну, что, граждане-наркоманы, делать будем? Прохор отправлен в Москву, полковник требует вашей крови. Гастроли под угрозой срыва. Надо было видеть лица музыкантов. Думали, что их не спалят, а оно вон как обернулось. Ведь, ну чего из мухи слона-то делать? Можно подумать, что мы какое-то преступление совершили», бурчит Роберт. «Ну, дунули с устатку после концерта, и что? Мы же сразу в автобус сели, нас никто не видел. Ты дебил или прикидываешься?» Угрожающе повышаю я голос, отчего Роберт испуганно втягивает голову в плечи, а мысль, что это провокация, вам в голову вообще не приходила. С какого хера какой-то стрёмный негр начал предлагать Прохору травку? Просто представьте на минутку, что на дороге автобус останавливает полиция, делаю я паузу, чтобы до них дошло, и начинаю по очереди загибать пальцы. Меня в автобусе нет, Майкла нет, Сергея Сергеевича нет, кто бы это разруливал? И как, вам даже позвонить было бы некому и некуда, мы в это время летели в Хьюстон. А если вас бы арестовали и отправили в полицейский участок, вы понимаете, что полиция мигом бы слила ваши фотографии, и утренние газеты вышли бы с вашими рожами на фоне таблицы роста преступников. И я совсем не уверен, что после такого позора лейбл не расторг бы с нами контракт. Насупившиеся парни молчат. О таком исходе они, конечно, не задумывались. А очень зря. Ладно, предположим, что юристы гора скандал замяли, и вы отделались бы крупным штрафом. А этот штраф кто за вас заплатил бы? Родное государство? Или Майкл? Или нам всем пришлось бы скидываться, чтобы вас отпустили? И насколько это бы разбирательство еще затянулось? Все равно как-то сурово с Прохором, неуверенно говорит Глеб. Да, неужели? Зло оскаливаюсь я, а ты знаешь, что он и лотку угостил. А эта дурочка даже не знала, что дурь курит. Вот же гад, возмутился Завадский, она же у нас совсем ребенок. Вы лучше подумайте, зачем он это сделал? Да, понятно, замазать всех хотел круговой порукой, а мы повелись, как последние дураки. Ну, хоть дошло, наконец. Короче, вы все наказаны. Хотел для вас устроить экскурсию в космический центр НАСА, но перебьетесь. Из отеля теперь ни шагу. Сидите здесь и репетируйте, пока на стадионе аппаратуру устанавливают. Коллективный шопинг тоже сегодня пройдет без вас. Ведь, ну извини, кается за всех Кирилл. Мы просто не думали, что так все серьезно. Да, вы вообще ни о чем не думали. У Григория Давыдовича сердце барахлит. Но вам же это пофигу. А если бы его прихватило по вашей вине, с Клаймичем надо тоже говорить, это и его косяк. Хотя директор даже не в курсе пока про конопляную эпопею. Глава 19. Надо отдать должное. Вплоть до концерта никто из наших не дал мне больше повода произнести сакраментальное «Хьюстон, у нас проблемы». Да и сам концерт прошел в штатном режиме. Выступать на Хаустона с Тродами – одно удовольствие, внутреннее кондиционирование – великое дело. Парни вообще вели себя примерно, показывая всем своим видом, что осознали вину и раскаиваются. Ну, просто образцовый коллектив. Все мои пожелания на репетиции выполняли без слов, что, впрочем, не помешало мне, время от времени, ехидно обзывать их нариками, торчками и обдолбышами, в целях профилактики, конечно, чтобы сильно не расслаблялись. Единственный, кого мне было жалко в этой истории, это Григорий Давыдович. Наш директор очень расстроился, когда узнал о произошедшем под самым его носом, и по-настоящему на парней обиделся, а я бы тоже на его месте оскорбился. Вот так привыкаешь безоговорочно доверять людям, с которыми вроде бы уже пуд соли съел, а они за твоей спиной творят, черт знает что. Внезапный вылет Прохора домой американцам объяснили семейными обстоятельствами. У Майкла это вопросов не вызвало, мне даже показалось, что он рад отъезду нашего нерадивого сотрудника. Обязанности Прохора быстро перераспределили, и теперь за мою Хонду отвечал засекреченный Андрей, так что можно больше не волноваться за байк. Правда, в день концерта случилось небольшое происшествие в отеле, одна не в меру шустрая фанатка решила испытать удачу и пробраться в мой номер, но тут уже наша охрана сработала безупречно, парни отловили девицу еще на выходе из лифта, полицию вызывать не стали, просто сдали ее охранникам отеля, а уже те выпроводили нахалку на улицу. Короче, Хьюстон оставил хорошие воспоминания, жаль только, что в космический центр им, Джонсона, попасть так и не удалось. А впереди нас уже ждал Новый Орлеан, до которого на автобусе было пилить около 6 часов. В этот раз я решил не отрываться от коллектива и ехать вместе со всеми, поскольку особой экономии времени полет на самолете не принес бы. Да, и не было у нас на утро никаких важных мероприятий, которые требовали особой спешки. Так что в автобусе я, как и все, моментально вырубился, а когда проснулся, мы уже ехали по французскому кварталу города. Было раннее утро, и пустые улицы старой части Нового Орлеана выглядели просто нереально, словно декорации к историческому фильму про американский юг времен рабовладения, или скорее к Бондиане. Ведь значительная часть фильма «Живи и дай умереть» снята именно здесь. Сразу вспоминаются веселая похоронная процессия с танцующими неграми, кафе «Филе души» и «Барон Самиди». Ну, и придурковатый шериф Пиппер, как же без него? И судя по смешкам в автобусе, приключения Бонда в Новом Орлеане вспомнил не я один, мы как раз летом в Токио всю Бондиану на видеокассетах купили. А вообще архитектура в этом старом квартале весьма своеобразная, даже не знаю, с чем ее сравнить, чувствуется какая-то испанская нотка. «Ой, а мы разве не здесь жить будем?» – расстроенно спрашивает Лада, когда наш автобус проезжает через весь квартал и направляется дальше, туда, где расположены более современные здания. «И слава богу!» – отвечает ей Сергей Сергеевич, «здесь окна в отелях расположены прямо напротив друг друга, и номера все на виду, как в аквариуме. Да, еще эти их открытые балконы. Нормальную охрану тут невозможно обеспечить. А представь, сколько здесь днем туристов гуляет, как наш автобус парковать. Поддержал я полковника. В общем-то он прав. Здесь наша жизнь точно превратилась бы в кромешный ад. И ассистенты турменеджера, бронирующие для нас отели, это тоже хорошо понимают. Нет никакого смысла гнаться за сомнительным местным колоритом. Безопасность группы гораздо важнее. От французского квартала мы, кстати, отъехали не так уж далеко и вскоре припарковались у солидного четырехэтажного отеля с вывеской «Ренессансе». Полковник окинул гостиницу придирчивым взглядом и, кажется, остался доволен. Угу, на фасаде нет ни одного балкона, улица широкая и расстояние до соседних зданий нормальное. А главное, стадион Луизиана Супердоум всего в паре кварталов отсюда, насколько я помню по своему прежнему пребыванию в Нью-Орлеане. Заметил, что все действуют уже на автомате. Организованно выгрузились из автобуса, прошли к стойке регистрации, получили ключи, заселились в номера. И даже на интерьеры внимания не особо обращают. Приелась всем эта новизна, отели мелькают перед нами, как в калейдоскопе. Вот вернешься в Москву и не вспомнишь, где в каком номере жил. Прилично, чисто, комфортно, ну и слава богу, все равно через пару дней уезжать отсюда. Пока охрана проверяет мой номер, я переодеваюсь в спортивный костюм и иду на поиски своего тренера. Пора посетить очередной боксерский зал, но перед этим у меня обязательная утренняя пробежка. Сегодня по набережной Миссисипи. Насколько я ориентируюсь здесь, от нашего отеля до нее всего минуты три. Хочешь, не хочешь, но филонить совсем не в моих интересах, спортивную форму терять нельзя. За завтраком Майкл напоминает мне про Джейка Година из Нового Орлеана. Это тот, который прислал письмо и хочет спеть со мной «Дон Теворы», «Бехаппы». Уточняю я, словно слегка запамятовал о нем. Да, парень саркомой болен. Сотрудники уточнили, он неизлечим. Продюсер морщится, ему эта тема явно неприятна. Выясняется, что ассистенты уже договорились о нашем визите с родителями парнишки. И насчет съемочной группы те совсем не против. Сюрпризом наше появление станет только для самого Джейка. Вот и задумался, а стоит ли брать с собой звездочек и кого-то из музыкантов? Для пиара это, конечно же, не помешает. Но самого Джейка не будет смущать присутствие красивых девушек. Все-таки выглядит он паршиво. Если честно, ладно, возьму их с собой, а там сориентируемся по обстановке. Но на всякий случай попрошу девчонок одеться попроще. И сам наряжаться не стану, ограничусь джинсами и футболкой с логотипом Red Stars, в которых у нас музыканты на сцене выступают. Гораздо больше меня волнует вопрос, на который пока нет ответа. На концерт мы Джейка пригласим и даже с удобством разместим его в VIP-ложе. Но сам он физически вынесет ли почти четырехчасовое представление? Очень не хотелось бы, чтобы парнишка с концерта прямиком отправился в реанимацию под капельницу. Я себе этого не прощу. Семейство Годин обитает в предместье Марине и живет в собственном небольшом доме, который выглядел наглядной иллюстрацией колониального архитектурного стиля. Ну, знаете, такой с широким крыльцом, террасой перед входной дверью и резными белыми столбиками, на которые опиралась крыша крыльца, очень типичный для американского юга. У этих домов еще такое название интересное, а, креольский коттедж. Не сказать, что дом смотрелся богато, но он точно исторический, зданию лет 100, минимум. И, возможно, живет в нем далеко не первое поколение Годинов. Я выхожу из лимузина вслед за охранниками и осматриваюсь. Ладу с Альдона и Колей пока оставляю сидеть в машине. Дома на этой улице стоят так близко к проезжей части, что места перед ними хватает только на ажурную решетку и неширокую полоску газона. Такие же узкие здесь и проходы между домами, ведущие во внутренние дворы. Поднимаюсь на крыльцо по каменной лестнице, которая начинается чуть ли не на тротуаре, и, собравшись с духом, звоню в дверной звонок. Надеюсь, меня здесь ждут. Дверь открывается. На пороге стоит миловидная женщина лет 40. «Миссис Годин», улыбаясь, спрашиваю я, снимая авиаторы. «Виктор», недоверчиво ахает хозяйка, «вы, правда, приехали? Ну, я же обещал, пригласите нас в дом, а то здесь сейчас мигом толпа зевак соберется». «Да, конечно же», спохватилась она, пропуская в дверь меня и оператора с камерой, «проходите, пожалуйста». Мы заходим в узкую прихожую, а уже из нее в довольно просторную гостиную. В нос тут же шибает знакомый запах лекарств, от которого я вздрагиваю и впадаю в ступор. От старых воспоминаний волоски на загривке и руках становятся дыбом. Так пахло в маминой квартире, когда она угасала, и ее жизнь уже близилась к концу. Кто пережил подобное, тот меня поймет. С тех пор у меня этот запах всегда ассоциируется с близостью смерти. И этот навязчивый запах невозможно перебить ничем, ни постоянным проветриванием, ни освежителями воздуха, ни моющими средствами. Он и после смерти владельца держится месяцами. Усилием воли я заставил себя встряхнуться, поскольку камера продолжает работать, но дрогнувший голос все равно меня подводит. «Джейк не спит?» – тихо спрашиваю я. «Как он себя чувствует, миссис Годин?» «Сегодня сравнительно неплохо», – грустно улыбается она, «даже нашел силы позавтракать. И зовите меня просто Хелен». Я киваю и заставляю себя улыбнуться в ответ. «Нельзя раскисать в присутствии этих людей, им и без меня живется несладко». «Хелен, позовете его?» «Конечно», – она подходит к арке, ведущей в глубину дома. «Джейк, милый, выйди, к тебе гости пришли. Кто там еще?» Слышится недовольный юношеский голос, опять из страховой, им еще не надоело. «Нет, Джейк, этим замечательным гостям ты точно будешь рад». «Да», недовольство в голосе парня сменяется сомнением, «сейчас, минутку». Где-то в глубине дома слышится возня, тихое чертыхание, скрип и, наконец, на пороге гостиной появляется инвалидная коляска. Лысый паренек, сидящий в ней, выглядит еще более изможденным, чем на фотографии. Растянутая домашняя футболка только подчеркивает его худобу. На сгибе руки виден кровоподтек от катетера, такой же след, видимо, скрывает пластырь на тыльной стороне ладони. Усилием воли я заставляю себя радостно улыбнуться и помахать ему рукой. «Хай, Джейк, я тут мимо проезжал, думаю, дай загляну. Чего зря бумагу на письма переводить, если можно лично познакомиться со своим преданным фанатом». Первые мгновения парнишка смотрит на меня ошарашенно, но потом эмоции на его лице начинают быстро сменять одна другую. Узнавание, неверие, шок, радость, наконец, детский восторг. «Виктор, а ты писал еще кому-то?» Изображаю я наигранную ревность, смешно хмуря брови. «Наверное, Биджиз в гости ждешь? Ты что?» Весело хохочет он и на глазах превращается в обычного жизнерадостного подростка. «Я их терпеть не могу, это правда». Смеется Хелен. «Джейк всегда заставляет меня переключить телевизор, если их показывают. Говорит, что их можно в чай добавлять вместо сахара». «Ну, то-то же», улыбаюсь я. «А на наш концерт послезавтра собираешься?» «Конечно», восклицает Джейк и тут же смущается. «Но мама боится, что меня на стадионе сметут вместе с коляской». «ПФФ», фыркаю я. «На этот случай есть служебный вход, крепкие русские парни и вип-ложа. Считайте себя моими персональными гостями». «Правда», радуется Хелен. «Я вам так благодарна. Вы даже не представляете, какую тяжесть сняли с моей души. Мы с мужем так переживали из-за этой поездки на концерт. А где у нас мистер Годин?» «Сэм сейчас в командировке в Бостоне. Прилетит только завтра». «Ну и отлично, на концерте с ним и познакомимся. Джейк, покажешь мне свою берлогу?» Парень смущается, на лице Хелен застывает неловкая улыбка. И тут до меня доходит, какую дикую херню я сейчас спорол. Мало того, что в спальне может быть не прибрано, там ведь наверняка и капельница, и еще какая-нибудь медицинская аппаратура. «Селезнев, ты просто конченый дебил. Ладно, этот косяк мы потом вырежем». «Нет, знаешь, а давай лучше во дворе у вас посидим». Быстро исправляю я свою ошибку. «Погода отличная, чего в помещении сидеть?» «Прекрасная мысль», с облегчением выдыхает Хелен. «Джейк, проводи Виктора на террасу, а я сейчас принесу вам чего-нибудь попить. У нас там уютно, вам будет удобно». «Спасибо, Хелен». Стоит миссис Годин выйти из гостиной, как я поворачиваюсь к Джейку и изображаю крайнее смущение. «Слушай, Джейк, тут такое дело, вообще-то я не один приехал. Со мной Лада, Альдана и Николай, наш гитарист. Только девчонки страшно стесняются, что явились без приглашения». «Да, ладно», загорелись его глаза, «так веди их всех скорее, а я пока переоденусь во что-нибудь приличное». Я киваю и делаю оператору знак выключить камеру. Знакомство Джейка со звездочками мы, пожалуй, будем снимать уже на террасе. Так что я иду к машине за подарками и коллегами, оператор отправляется с Хелен во двор, чтобы выставить свет для съемки, а радостный Джейк укатил переодеваться. Носится парень на своей коляске довольно шустро, поскольку она у него с электроприводом. Я вообще заметил, что в доме Годинов много переделано для удобства его передвижения, широкие дверные проемы и арки, порогов здесь нет, а на террасе есть удобный пандус для спуска на коляске во двор. Так, инструктирую я народ перед тем, как запускать их в дом Годинов, отставить жалость, сочувствующие взгляды и вздохи. Лада, это особенно к тебе относится, строго глянул я на подругу, ему нахрен не сдалась наша жалость, его уже тошнит от нее. Так что веди себя, как ни в чем не бывало, ясно, иначе отправлю назад в машину. Джейк так плохо выглядит, догадалась звездочка. Да, плохо, но это не повод отравлять ему последние дни. Берите пакеты с подарками и вперед. Зря я переживал, что Лада все испортит. Вела она себя безупречно, как и Альдена. Та вообще напрочь выключила снежную королеву и общалась с Джейком и Хелен, как со старыми знакомыми. Тяжелее всех притворяться было Завадскому. В первые минуты я вообще думал, что он не выдержит и сбежит. Ведь на свету Джейк выглядел еще хуже, чем в помещении. Что, впрочем, не мешало ему весело общаться со звездочками, восторгаться нашими подарками и жадно расспрашивать нас о жизни в СССР и поездках по миру. Отдельного рассказа удостоилась история создания его любимой песни Дон Теворы «Бехоппы». Оказывается, он даже не видел той знаменитой передачи Майкла Паркинсона, где я на ходу сочинил эту песню. И, конечно, мы ее исполнили к восторгу Джейка. Девчонки взяли на себя бэк-вокал, Коля художественный свист и похлопывание по подлокотнику кресла, а мы с Джейком весьма недурственно спели дуэтом. Получилось весело, и Джейк был очень доволен. 2 часа пролетели, как один миг, но вскоре я заметил, что парень, отвыкший от такого бурного общения, устал и начал выдыхаться, хотя и крепился изо всех сил. Поймав обеспокоенный взгляд Хелен, я притворно вздохнул. «Джейк, мы с тобой отлично провели время, но нам пора ехать. По графику у группы репетиция, и нас уже ждут в отеле. Во время гастролей у нас расписана буквально каждая минута. Я понимаю, но мы же не прощаемся. Да, послезавтра мы ждем тебя на концерте. Увидишь собственными глазами наше выступление. А пока слушай наши пластинки и пересмотри все видеокассеты, что мы тебе привезли. Там и съемки с наших концертов, и все видеоклипы, и документальный фильм, который на Оскара выдвинули. После концерта еще увидимся, окей, обязательно. Устало улыбнулся Джейк. Глава 20. Стадион Луизиана Супердоум, на арене которого мы будем выступать, выглядит очень внушительно. Одни стоянки и транспортные развязки вокруг этого монстра чего стоят. На его фоне даже местные небоскребы смотрятся весьма скромно. Еще бы крытая арена 60 000 мест, это вам не шутки. Стадион очень современный. По словам Майкла, ему еще и 5 лет нет, издалека он похож на серебристую инопланетную летающую тарелку. Пока наши парни восторженно пялятся на шедевр американской архитектурной мысли, я вдруг вспомнил, что именно там в 2005 году укрывались жители Нового Орлеана, пострадавшие от урагана Катрина. В те дни этот стадион стал знаменит на весь мир, и по телевизору его чуть ли не каждый день показывали. Правда, выглядел он тогда сильно потрепанным, от урагана ему досталось, будь здоров. Но сейчас Супердоум предстал пред нами во всей первозданной красе, внутри тоже все по высшему разряду. Поле такое огромное, что на его фоне сцена, которую уже начали монтировать, просто теряется. Я даже иногда думаю, ну, какой интерес зрителям сидеть на трибунах под самой крышей, ведь оттуда практически ничего не видно, если только бинокль с собой не принести, но видимо им нравится. А для меня главная радость, что здесь есть кондиционирование. Вот такой я приземленный парень. Осмотрев арену, идем глянуть на гримерки. Здесь тоже все по высшему разряду. Удобно, комфортно, все хорошо продумано. До сцены бежать сравнительно недалеко. В общем, мы довольны увиденным и со спокойной совестью возвращаемся в отель ужинать. Парни уже все в предвкушении, как они завтра займутся настройкой своей аппаратуры. Ну, у голодной куме одно на уме, этим маньякам лишь бы до работы дорваться. Парни на самом деле просто ловили кайф от всех этих современных концертных приблуд, о которых в Союзе даже и мечтать было нечего. Увы, но нет у нас ни такой мощной дорогущей аппаратуры, ни специальных трейлеров для ее перевозки, ни стадионов, чья сеть способна выдерживать такую чудовищную нагрузку. Ну, может, только за исключением Питера и Москвы, где стадионы сейчас проходят техническое переоснащение к предстоящей Олимпиаде. А вот у нас со звездочками на утро намечено важное мероприятие, даже два. Сначала встреча с сотрудниками и волонтерами нашего фонда, прилетевшими в Новый Орлеан ради одного важного мероприятия, а потом и само мероприятие, посещение местной муниципальной школы в одном из бедных кварталов города, где в торжественной обстановке мы передадим школьному совету чек на круглую сумму для ремонта их спортивного зала. Пиарщики Майка работают четко, мы со звездочками только успеваем светить своими лицами. Днем, пока посещали Джейка, остальной коллектив гулял по городу. В центре французского квартала, на Бурбон-стрит, проходил какой-то любительский джазовый фестиваль, так что народ получил массу ярких впечатлений. Ну, и по магазинам заодно пробежался, не без этого. Львова даже умудрилась купить нам с девчонками обалденные подтяжки с рисунком в виде красных звезд. Классные такие, широкие, с кожаными хлястиками, и не с привычными всем клипсами, крокодилами, а на пуговицах, в ретро-стиле. Я их прямо на ближайшие концерты надену, только пуговицы под них нужно пришить к брюкам карго. Закатаю рукава у рубашки на манер нью-йоркского бармена времен сухого закона, и в таком виде буду исполнять Донте Воры, Бехоппы. Вся лайфстайл пресса типа Вагуя и прочего глянца, будет наша, зуб даю. Ну, Майкл, ну, показушник. Такую историю раздул с вручением чека, словно мы не 50 000 долларов местной школе передали, а минимум миллион. И кого только на этом мероприятии не было, наверное, полгорода собралось на нас поглазеть. Мэрия так уж точно в полном составе явилась, чтобы за наш счет заработать себе очков в глазах чернокожих избирателей, тут у них скоро местные выборы должны пройти. А мне не жалко, чем больше шумихи вокруг нас, тем лучше. Мы ведь тоже здесь очки зарабатываем, и для группы, и для фонда. Школу сотрудники фонда подобрали удачную, ученики сплошь афроамериканцы и латинос. А видок у этой школы такой, словно ее бомбили или из пушек расстреливали. Про школьный спортивный зал вообще молчу. Настоящий сарай, в котором ремонта лет 30 не было. Я, конечно, понимаю, что у них тут круглый год лето, и можно заниматься спортом на улице, но это уже совсем неприлично. А ограждение из ржавой сетки рабицы просто наводило на мысль о внутреннем дворе американской тюрьмы, каким его показывают в полицейских сериалах. Думал, у них такое только в кино бывает, чтобы нагнать жути на зрителей, а здесь наяву есть ужасное гетто, где все разваливается. Похоже, в тот момент у меня все на лице было написано, потому что чиновники как-то разом занервничали. Телевизионщиков-то налетело дофига, нас сразу несколько групп снимало с разных каналов. И это, не говоря о газетных репортерах и фотографах, поскольку пиарились мы по полной программе. И на их прямой вопрос я дал такой же прямой ответ, что в жизни не видел подобного. У нас, мол, в союзе к школам и детям совершенно другое отношение. Ух, что после этого началось. Пришлось чиновникам на камеры пообещать, что деньги на ремонт школы будут из городского бюджета выделены, и он начнется в ближайшие каникулы. Самих школьников ремонт, конечно, интересовал в последнюю очередь, они то больше хотели с Red Stars пообщаться. Подростки жадно расспрашивали нас о музыке и восхищенно комментировали наш прикид, особенно им понравились мои высокие кроссовки и джинсовые куртки звездочек, расшитые звездами из пайеток. Чувствую, что мы запустили в молодежную моду сразу несколько новых трендов, а баскетбольные кроссовки уже завтра начнут сметать с прилавков. И это я еще свой Walkman предусмотрительно оставил в отеле, такая дорогая игрушка вряд ли по карману семьям этих детишек, и нечего подростков дразнить. Пока на этот плеер будет такая цена, что для многих он останется мечтой на ближайшие 2 года. Я даже привычного бумбокса ни у кого из них здесь не увидел, хотя в центре Нового Орлеана молодежь с ними ходит. В конце встречи сотрудники фонда провели благотворительную лотерею, где разыграли наши диски, футболки с символикой группы, бейсболки и разный мерч. А в завершении главный приз – дюжину билетов на наш концерт. Визг стоял до небес. Счастливчики сияли от счастья, остальные завистливо вздыхали. Но мелких призов было очень много, и в принципе никто не остался обделенным. Тех же календарей и блокнотов с нашими лицами точно хватило на всех школьников и учителей. Ну, а мэра пришлось в VIP-ложу пригласить. Какой-никакой, но тоже пиар в нашу копилку. Вечером мероприятие нашего фонда освещалось практически во всех новостях. На каких-то каналах репортажи были совсем короткими, а кто-то не в меру умный воспользовался удобным случаем пнуть соперника по предвыборной кампании. Ведь голоса темнокожих избирателей – это сила в Новом Орлеане. Зато никто из ведущих не забыл упомянуть, что завтра на стадионе состоится грандиозный концерт советской группы Red Stars. Ну, и тут же пускали нарезку из самых эффектных кадров с предыдущих выступлений группы, среди которых лидировал мой коронный прыжок над сценой и марширующие по подиуму солдаты под Инхи Арменов. Встречался, конечно, и негатив в новостях, в виде мелких шпилек и подбок. Особенно отличилась одна молодая рыжая стерва. Смотрите, мол, свободные граждане Америки, каких успехов могут добиться русские варвары под чутким руководством гениальных американских продюсеров. Даже такого дикаря из страны, где медведи гуляют по улицам, можно научить прилично петь и ездить на мотоцикле. Вот, сучка. И ни слова о том, что музыку и песни на безупречном английском, которые оккупировали горячую двадцатку Билборда, пишу я сам. Ну не сам, конечно, но кто об этом знает, кроме меня и генерала Веверса. Скрипя зубами, вынужден признать, что в чем-то это рыжая, конечно, права. В США сейчас действительно лучшие специалисты в области продюсирования, звукорежиссуры, пиара и маркетинга. Здесь же и лучшие технические специалисты. Майкл смеется и говорит, что это мелкая месть за утреннее унижение команды Мэри. Канал, на котором меня пытаются облить помоями, как раз является негласным рупором нынешнего мэра. Хотя я-то при чем, это же у него обычная школа выглядит, как колония для малолетних преступников. Чертовы русофобы и антисоветчики. Обязательно нужно пнуть союз, хотя бы так. Истоки этой истерии мне хорошо понятны, в США сейчас жесточайший кризис, которого не было с 30-х годов. И что дальше делать, непонятно. А кто виноват, известно, советы. Амеры заигрывают с китайцами, готовя их на место забуревшей Японии, ведут тайные и нетайные переговоры с арабами, чтобы сбить цены на нефть. Предателя Садата, вон на свою сторону год назад перетянули. Но думаю, египтянину недолго осталось радоваться, скоро его свои же заговорщики-исламисты чекнут. Наш Иман Пьянович христианским милосердием не отличается и до 81 год тянуть не будет. Если я хоть что-то понимаю в его тактике, то сейчас он усиленно налаживает контакты с саудитами, и в конце ноября поможет им красиво разрулить ситуацию в Мекке, когда террористы захватят заложников из числа паломников в главной исламской мечети. США в тот момент будет уже не до саудитов, их через полтора месяца ждет полная жопа с посольством в Иране, и никто пока об этом даже не догадывается, кроме меня и небольшой группы посвященных из советского политбюро. Картер, конечно, обречен, выборы ему не выиграть. Вопрос в другом. Кто из республиканцев нас больше устроит? Будь моя воля, я бы поставил на тандем Буша и Уоррена Магнуса. Это стало бы оптимальным вариантом для СССР. Но позволит ли Магнусу разбить коалицию Рейгана и Буша, которая уже наметилась? Насколько в стане республиканцев все уже окончательно оговорено, непонятно. Но в любом случае, мои инвестиции в Магнуса окупятся. Он хорошо пропиарится в предвыборной гонке, и поэтому американскому ВПК с ним придется считаться. Значит, будет торг, и кресло главы республиканского большинства в Конгрессе – это меньшее, что ему могут предложить, чтобы он не рыпался. Тоже неплохо на крайняк. «Виктор, ты что, расстроился?» – вырывает меня из раздумий веселый голос Майкла. «Брось, ерунда все это. Господи, я тут о судьбах мира размышляю, а он мне о мелких укусах рыжих насекомых, которые даже внимания не стоят. Ладно, Вашингтон у нас в расписании через неделю, есть еще время хорошенько обдумать свой разговор с Уорреном. Сейчас важнее выполнить задание Веверса, из-за которого, собственно, Новый Орлеан и нарисовался в графике нашего турне. Слушай, Майкл, начинаю я непринужденно, что-то задолбались мы с девчонками спать урывками после концертов, надо бы передохнуть и хоть раз выспаться в нормальной кровати. Давай завтра заночуем здесь, а в путь тронемся днем, номера-то в отеле все равно оплачены до полудня следующего дня. Когда у них тут расчетное время, наверное, в 12:00. Заодно и к Джейку еще раз загляну. Что-то я волнуюсь, как он наш концерт перенесет. Ну, задумывается Гор, в принципе это возможно. Просто ночью дороги свободнее, и чуть быстрее будет. А мы куда-то спешим? Триллеры с аппаратурой пусть идут по графику, они от нас не зависят, а автобус задержится на полдня. А то мне уже немного неудобно перед сотрудниками за эти ночные выезды после концерта. Все молчат, конечно, но усталость людей налицо. Не хватало еще, чтобы энтузиазм в коллективе начал угасать. Такова судьба всех гастролирующих групп. постоянные переезды и недосып. Любое турне – это всегда стресс. Многие артисты спасаются только алкоголем или травкой. Не, это не наш метод. Нас с Григорием Давыдовичем за такое сразу у кремлевской стены расстреляют. Или отправят с гастролями по южному берегу Северного Ледовитого океана. У вас там живут люди. Округлил глаза Майкл. В таком холоде. Живут, вздохнул я, от Мурманска и до Чукотки. Правда, крупных населенных пунктов там мало. В основное население на севере Сибири, это промысловики. Ну, вы русские, даете. Покачал головой Гор, отчаянные парни. Концерт на арене Луизиана Супердоум закончился полным триумфом Red Stars. Нас долго не отпускали. И в конце даже пришлось еще раз исполнить Hesh of Must Go On. Бедное мое горло, бедные мои связки. Михаил Юрьевич квахтал надо мной, как наседка, отпаивая травяными отварами и ругая за то, что решил на бис исполнить такую сложную песню. Хватило бы с них и чего попроще, сердито ворчал он, как теперь восстанавливаться будешь. Завтра с утра фирменный коктейль шефа Сильвина Трампетта выпью, и весь день стану молчать, как рыба. Через два дня буду, как огурец. Так я тебе и поверил. Связки восстанавливаются очень медленно. Вы же знаете, что у меня хорошая регенерация. Обещаю. Вернусь в Союз. Полгода петь не буду вообще. Охотно верю. Съехидничал Михаил Юрьевич. Зарекался кувшин по воду ходить. В ноябре день милиции, а потом сразу начнется подготовка к песне года и к новогоднему голубому огоньку. А ты еще какой-то новогодний клип затеял? Словно этого всего недостаточно. Лучше напоминайте, вздохнул я, чует мое сердце. В Кремле для меня еще что-нибудь придумают. У них вечно в мое отсутствие разные светлые идеи возникают, а отдуваемся потом мы с девчонками. К нам подходит Григорий Давыдович. Виктор, у нас рабочий сцены спину потянул, работать сегодня ночью не сможет. Майкл уже в курсе, сказал, что без него справится. Массажист ему обезболивающее дал. Это кто у нас такой невезучий, Андрей, который за твоей Хондой присматривает? Собственно, он спину и потянул, когда байк в трейлер закатывал. Приедет в отель, пусть сразу пьет снотворное и спать ложится. Он ведь у нас теперь один в номере живет, один. Вот и славно, пусть никто его до завтрака не беспокоит. Ладно, от меня теперь все равно ничего не зависит, я наше пребывание в Новом Орлеане обеспечил и даже до завтрашнего дня продлил. Пусть теперь дяденьки сами своими взрослыми делами занимаются. А Мавр сделал свое дело, и Мавру пора полоскать горло и ложиться баиньки. К Джейку я в ВИП, ложу несколько раз посылал Стефа, чтобы отнести ему минералку и узнать, как он себя чувствует. Джейк, молодчина, продержался до самого финала. Хелен велела передать огромную благодарность за заботу, и приглашала меня завтра заехать, чтобы нормально попрощаться. Отлично, я и сам собирался. Утром на завтраке появились только Майкл с Клаймичем, мы с Альданой после бассейна, да охрана. Все остальные, пользуясь моментом, дрыхли, как сурки. Что и требовалось доказать, народ начал понемногу выдыхаться, всем нужно больше отдыхать. Ведь, ты ведь к Джейку собрался? Останавливает меня у номера Альдана и протягивает свой вокман. Передай ему от меня подарок. А как же ты будешь без плеера? Это ты без него жить не можешь, а мне музыки на сцене хватает. Если вдруг потребуется для дела, то возьму плеер у кого-нибудь из ребят. Неожиданно. Не то, чтобы Альдана не способна на широкие жесты, просто она крайне скупа на эмоции, тем более, по отношению к малознакомым людям. А здесь вдруг такой великодушный подарок пареньку, которого мы никогда больше не увидим. Я оценил. Джейк встречает меня на крыльце, сидя в инвалидном кресле. Выглядит неважно, но эмоции просто распирают его. «Ты хоть поспал сегодня?» Смеюсь я, пожимая его руку, или всю ночь носился по дому. «Не, сразу вырубился, еще в машине. Давно я так хорошо не спал. Правда? И как тебе концерт? Вау! Я даже передать тебе не могу, как мне все понравилось. Мне кажется, я от вас энергией на ближайший месяц зарядился. Тогда держи подарок от Альдана Виверс. Будешь слушать нас в любом месте и в любое время. Это мне. А как им пользоваться? Постой, я сам сейчас соображу. Это же как в диктофоне. Да, почти. Вокман и придуман на его основе. Минут на 15 Джейк выпадает из реальности. Несется к себе в комнату и привозит бокс с кассетами. Начинает вставлять их по очереди, нажимать на все клавиши. Мировая вещь. Выносит он свой приговор. Это во 100 раз круче портативного магнитофона. Передай Альдане огромное спасибо. Меня тронули за плечо, Я обернулся, увидел абсолютно бледное лицо Клаймича. Директор кивнул мне в сторону дома. Мы зашли за гараж, Григорий Давыдович наклонился к моему уху. У нас беда, пропал Андрей, тот работник сцены, что потянул спину. В номере пусто, даже не ночевал. Глава 21. Я тяжело вздыхаю, понеслось. И Клаймич в своем репертуаре. Как что, сразу впадает в панику. Повод для беспокойства, конечно, есть. Я и сам уже, как на иголках, но вот трубить тревогу сейчас точно не стоит. Григорий Давыдович, а вы с кем-нибудь об этом говорили? Конечно. Первым делом я нашел Сергея Сергеевича и поставил его в известность. И что наш полковник ответил? Что не нужно переживать и сеять панику на ровном месте. Вещи Андрея на месте, до отъезда еще 2 часа, и он может вернуться в любой момент. Тогда чего вы нервничаете, если Сергей Сергеевич спокоен, в конце концов, не с нас, а с него Виверс спросит. Это работа полковника и его людей следить, чтобы никто из коллектива не сбежал. Да, разве я об этом? Махнул рукой директор. Этот Андрей совсем и не похож на невозвращенца. А тогда что? Просто я чувствую, что с ним что-то случилось, понимаешь, а вы с полковником почему-то подозрительно спокойны. Ох уж мне эта директорская чуйка, хотя я ведь и сам понимаю, что-то у Андрея явно пошло не по плану. Эти подземные хранилища расположены не так далеко от города, по идее, давно уже должен был вернуться. Но Клаймича сейчас нужно нейтрализовать и успокоить. А Майкл уже улетел в Майами? Да, в отеле остались только все наши. Хорошо. Тогда подождите меня в машине, я сейчас попрощаюсь с Джейком, мы с вами вместе вернемся в отель и еще раз поговорим с Сергеем Сергеевичем, но скорее всего, Андрей уже вернулся, пока вы уехали, может, человек в аптеку или по магазинам пошел. Григорий Давыдович вроде бы немного успокоился и, кивнув, отправился к машине, а я вернулся к Джейку, пока я разговаривал с Клаймичем. Парнишка снова сгонял к себе в комнату и сейчас держал в руках картонную папку. Джейк мнется, потом смущенно говорит. «Виктор, у меня тоже для вас есть небольшой подарок. Конечно, он не такой крутой, как Вакман, но от чистого сердца». Молча, протягивает мне папку и прикусывает губу от нетерпения, ожидая моей реакции. Я с интересом заглядываю в папку и вижу там рисунки акварелью на плотных листах формата А4. Всматриваюсь. И у меня от восторга перехватывает дыхание. На первом рисунке изображен я, в тот момент, когда делаю разворот на Хонде в центре сцены. Этот момент пойман Джейком почти с фотографической точностью. У меня напряженный взгляд, взъерошенные волосы, мы словно слились с байком в одно целое. И нарисовано это в очень оригинальном стиле, которому даже трудно подобрать название. Чем-то это отдаленно напоминает Энди Уорхола, но скорее ближе к компьютерной обработке фотографий. Знаете, когда изображение, как бы рассыпается на разноцветные пиксели, только до компьютерной графики когда еще дело дойдет, а парень это уже придумал безо всяких мудреных программ. Охренеть, шепчу я, это ты сам нарисовал. Ага, довольно улыбается он. Понравилось, ты еще спрашиваешь. Джейк, да ты чертов гений, вырывается у меня, и я ни капли не кривлю душой. Это действительно очень талантливо, если не гениально, когда успел-то, утром. Я же рано просыпаюсь из-за процедур. Ну, ты даешь. Качаю я головой, нехотя, отрываюсь от первого рисунка, и лезу за вторым. На нем изображены мы с Альданой и Ладой. Я в центре в кителе пилота гражданской авиации, девчонки по бокам от меня, в форме стюардесс. Наше трио ослепительно улыбается, девчонки в приветствии приложили руки к пилоткам. Охренеть! Как точно Джейк передал характер каждой звездочки. Немного застенчивая Лада и загадочная, холодноватая Алька нарисованы с такой любовью и восхищением, что у меня защипало в носу. Хотелось чем-то помочь ему, но как, если даже врачи бессильны. Предлагать деньги пошло и неуместно, эта семья явно не нуждается в моих подачках. Медицина в США дорогая, но как объяснила мне Хелен, в случае Джека страховка решает многие проблемы. Для больных онкологией предусмотрены специальные программы. Хотя, конечно, денег лишних не бывает. Я молча встаю и обнимаю Джейка, чувствуя под ладонями худобу его плечей. Ты даже не представляешь, какой подарок мне сейчас сделал. Жаль, я не успел еще пару рисунков дорисовать. Там у меня только черновые карандашные наброски пока. Даже показывать неудобно. Тащи, приказываю я, снова возвращаясь к разглядыванию рисунков. Просто офигенно, у меня даже слов не хватает, чтобы описать свой восторг. Если бы у этого парня впереди была вся жизнь, он бы точно прославился, как талантливый художник. Но кто теперь это увидит, кроме меня? Ну, почему именно он? А почему такая вселенская несправедливость? Три карандашных наброска Джейка выглядит, конечно, не так эффектно, как его законченные цветные рисунки, поскольку это даже не эскизы. Но я уже могу представить, что в цвете они будут выглядеть ничуть не хуже, чем те, которые он мне подарил. На первом я изображен в полете во время прыжка с платформы, с прикрытыми глазами и раскинутыми в сторону руками. Других деталей на рисунке пока нет, даже мои ноги не до конца прорисованы. Но Джейк ухватил самое главное, красивый прогиб тела и кайф на моем лице от этого полета над сценой. На втором я в короткой куртке а-ля Торреро, двигаюсь по подиуму, подняв руки с микрофоном над головой и отбивая ногами ритм в стиле фламенко. Это уже иллюстрация к песне «Love It or Hate You». Блин, даже не подозревал, что выгляжу в этот момент так сексуально. Охренеть просто. Еще бы добавить в рисунке мне под ноги разлитую на подиуме воду, как в родном клипе Ярасури, и разлетающиеся во все стороны брызги. Третий набросок заставляет меня улыбнуться, ну, вылитый Майкл Джексон. Лица не видно из-за низко надвинутой на глаза шляпы, и поэтому полная иллюзия, что лунную походку изображает именно Джексон. С обезьянничал я с него знатно, движения просто один в один получились. Внезапно в голову мне приходит очередная светлая мысль. «Слушай, Джейк, а ты не хочешь поучаствовать в оформлении нашего нового американского альбома?» «Я, а чего ты так удивляешься? Знаешь, как трудно придумать новую и неизбитую концепцию. Каждый год в мире выпускаются тысячи и тысячи дисков, и над каждым работают художники и дизайнеры. Они уже давно придумали все, что только можно. А тут ты со своими абсолютно свежими идеями. Ну, не знаю, я же вроде не профессиональный художник. И слава богу, не то предложил бы что-нибудь избитое. А у тебя совершенно оригинальная идея. Может, возьмешься? Только представь на секунду. Твое имя будет навсегда увековечено на обложке диска рядом с нашими. Увидев, что Джейк колеблется, я добавляю голосом змея-искусителя. Здесь осталось не так уж и много работы, а услуги художника очень хорошо оплачиваются. Ты же не откажешься заработать, занимаясь любимым делом. Деньги еще никому не помешали. Не в том дело, отводит он взгляд, просто я боюсь вас подвести, потому что в любой день могу умереть. Вдруг я не успею закончить работу? Эй, ты чего себе напридумывал? А, наигранно возмущаюсь я, а у самого аж, внутри все перевернулось. Не ожидал, что он знает о своей близкой смерти. Лучшее лекарство от хандры – это когда от любимой работы удовольствие получаешь. Или ты все же решил на беге ИС поработать? Джейк фыркает, а потом, не удержавшись, начинает хохотать. Ну, вот так-то лучше. Потом я показываю ему, что и где хотел бы добавить в его рисунки. Парнишка внимательно слушает меня, и у него загораются глаза, он уже явно представляет, как здорово все получится. Короче, готовые рисунки я в любом случае забираю. Сегодня же покажу их Майклу Гору. На 100% уверен, что он двумя руками ухватится за мою идею. Эти три тоже забирай. У меня остались похожие наброски. Отлично. Тогда сразу после окончания гастролей, а это будет в начале октября, к тебе приедет сотрудник Atlantic Records. К этому моменту все рисунки должны быть закончены. Хорошо? Будут идеи, нарисуй что-нибудь еще, нам обязательно пригодится. Человек-гора привезет тебе готовый контракт, который останется только подписать, ну а дальше будет уже рутинная работа дизайнеров. Согласен на такие условия? Согласен, улыбается Джейк. Тогда я побежал, а то автобус без меня уедет, и придется в Майами автостопом добираться. Как раз к началу концерта успею. Джейк опять хохочет. Мы обнимаемся на прощание. Я обещаю позвонить ему через пару дней, узнать, как идет работа над рисунками, и заодно рассказать, как прошли гастроли во Флориде. Покидаю дом Годинов с тяжелым сердцем. Что-то подсказывает мне, что виделись мы сегодня с Джейком в последний раз. В машине показываю Клаймичу его рисунки, он тоже впечатлен, сильно впечатлен. Григорий Давыдович говорит, что никогда раньше не видел подобного. Ну, еще бы. Всю дорогу до отеля мы обсуждаем, как лучше использовать творение Джейка, и спорим, какой из рисунков стоит поместить обложку, а какие на развороте. Но оба склоняемся к нашему портрету со звездочками. Эх, эти бы рисунки для афиш, плакатов и календарей использовать. Мечтательно замечает Клаймич. А кто нам мешает? До конца гастроли еще 2 недели. Уж плакаты и афиши за это время точно можно напечатать. А к следующим гастролям с этими рисунками выпустите футболки. Отличная идея. В Италии они пойдут на ура. Итальянцы любят все яркое. Как же жалко, что у нас в Союзе такого оборудования нет. Давайте говорить честно. У нас пока и футболок такого качества нет. Вздыхаю я, не говоря уже о специальных красителях для печати по ткани. А постоянно закупать их за границей, это же по миру пойдешь. Нам сначала хотя бы джинсами страну надо завалить, а потом уже думать о таких излишествах. Это точно. В холле отеля мы встречаем хмурого Сергея Сергеевича. Глядя на него, спрашивать, вернулся ли Андрей, даже не требуется, и так понятно, что не вернулся. Настроение у нас с Клаймичем резко портится. Пойдемте, поговорим в холле этажа, зову я полковника. Директор провожает нас встревоженным взглядом и лезет за таблетками. Ну, и о какой рекомендации врача, избегать стресса, здесь можно говорить, бедный Григорий Давыдович. Выйдя из лифта, без обиняков спрашиваю полковника, что собираетесь теперь делать, нужно бы остаться здесь еще на день, начинает КГБшник. Нет, жестко обрываю я все его поползновения, мы с генералом так не договаривались, есть график гастролей, нарушать его чревато, Гор может влепить нам неустойку и выставить счет за лишний день пребывания в этом отеле без уважительной причины. Я уже не говорю о том, что все это привлечет к нам совершенно ненужное внимание. Так что, ровно в полдень мы сегодня освободим номера и снесем свои вещи в автобус. И что дальше? Дальше можно задержать выезд еще на пару часов под каким-нибудь благовидным предлогом и отправить народ погулять по французскому кварталу, но в 14:00 мы должны покинуть Новый Орлеан, чтобы к вечеру быть во Майами. Это все, что я могу для вас сделать. Если Андрей до этого времени не вернется, кто-то из ваших ребят заберет вещи и останется здесь его ждать. Полковник недовольно кривится, но вынужден согласиться. Похоже, их запасной план именно так и выглядел, просто Сергей Сергеевич пытался оттянуть неизбежное. Если других возражений нет, то распорядитесь, чтобы всем собирали вещи и ровно в полдень спускались на ресепшн. Когда полковник уходит, я захожу в номер, подхожу к окну и прижимаюсь лбом к стеклу. Вот нахрена Виверс так нас подставил, а неужели не было другого способа заслать сюда Андрея? Ведь если ночью на объекте его взяли за задницу, нас ждет такой скандал, что даже страшно представить. И после этого дорога в любую страну Запада будет для нас навсегда закрыта, останется лишь колесить по братскому соцлагерю и просторам родной страны, все, как планировал добрый Суслов. Со злости бью кулаком по подоконнику. И именно в этот момент в номере появляется Альдана, одета в простенький джинсовый костюм, но все равно выглядит на все 100. Мое поганое настроение она просекает на раз, медленно подходит и обнимает со спины, положив подбородок на плечо. Будем собираться. Я хочу добавить еще инструкций, но в это время здание отеля сначала вздрогнуло, а потом по ушам ударила звуковая волна от сильнейшего взрыва. Стекла в окнах задребезжали, предвещая надвигающиеся неприятности. В городе завыли сирены. «Землетрясение, что ли?» – удивилась подруга, хватаясь за меня. «Если бы...» – тяжело вздохнул я и обнял Альдану. Мы зачарованно смотрели в окно, наблюдая, как со стороны залива, заслоняя солнце, в небо поднимался гигантский столб черного дыма, а вслед за ним разгоралось нехорошее зарево. Выглядело это жутко, словно на земле наступил апокалипсис. «Смоки он хе ватер», – прошептал я и, помолчав, добавил «Анфири ин хе скви».